чтобы не разошлись пути. Не идет у меня из ума эпизод в клубе маленького города. Я увидел афишу фильма, о котором слышал хорошие отзывы, но который пропустил и решил его посмотреть. Был воскресный вечер, зрителей собралось много. Погас свет, началась картина, серьезная, печальная, мудрая. Но скоро оказалось, по залу проходит невидимая линия. Она делит зрителей на две части. Одни захвачены фильмом, смотрят сосредоточенно. Другим хочется веселиться. И хотя экран не дает для этого никакого повода, они смеются в самых неподходящих местах. А третьи боятся отстать от тех, кто смеется, показать, что их волнует фильм. И они послушно подражают тем, кто веселится. Была в фильме такая сцена. Пассажиры поезда заподозрили, что один из едущих — преступник. Он испугался нарастающего напряжения, подозрительных взглядов и перешептывания, и когда поезд остановился на полустанке, вышел из вагона, пытаясь скрыться. Пассажиры устремились за ним в погоню. Многие из них понятия не имеют, в чем подозревают этого человека, но ими овладевает азарт преследования. Беглец выбивается из сил, падает. Его обступает возбужденная толпа. Сейчас начнется расправа, слепой, бессмысленный самосуд. Не стану пересказывать действия дальше. Тот, кто видел этот фильм, вероятно, его вспомнил. Недалеко от меня сидела юная пара. Я обратил на них внимание, когда они занимали места. Юноша усаживал девушку бережно и влюбленно. Она была хороша собой. Но когда началась картина, оказалось, что разделительная линия, которая проходила через зал, стала границей и между ними. Юноша смотрел на экран молча, внимательно, самозабвенно, изредка поворачивая голову к спутнице, словно желая убедиться, что картина и в ее душе находит тот же отзвук. А она томилась, явно не понимая смысла происходящего, смеялась там, где смеяться было нечем. И громко расхохоталась, когда беглец споткнулся, и преследователи обступили его. Ее хохочущее лицо перестало быть красивым. Спутник посмотрел на нее с испуганным недоумением. Мне показалось, я присутствую при драматической развязке отношений. Когда кончится картина, и эта пара выйдет на улицу, он уже не может забыть, какой она была в зале и как над чем смеялась. Подумалось, можно было бы написать рассказ с таким сюжетом, печальный рассказ. А потом я спросил себя, так ли уж виновата эта девушка, что не воспринимает языка искусства, в частности, языка кино. Она сама не научилась, и никто не научил ее этому. Если у человека есть желание приобщиться к искусству, важно не только настроиться перед входом в зал. Важно не расстроиться в зале, прошу простить невольный каламбур. Мне пришлось беседовать с девушками, работающими на фабрике прачечной. Они собрались в красном уголке общежития после работы, а там, где они работают, жарко, душно, влажно, несмотря на современную технику. Небольшая эта аудитория, в основном приезжие из дальних мест, поразила меня своим вниманием. Все, что я говорил о возможностях знакомства с искусством в большом городе, девушки слушали жадно, многое записывали. Рассказали, что неподалеку от их общежития большой клуб, в нем показывают новые картины. И по соседству это от них, и недорого, и картины хорошие, и ходить туда девушки не любят. Почему? Потому что тамошние завсегдатаи не только хохочут в неподходящих местах, но и громко комментирует то, что происходит на экране, перекрикивается, переругивается, грызут семечки. Девушек оскорбляет и обижает вид и атмосфера этого клуба. Они хотели бы почувствовать себя в столичном клубе, а он хуже, чем дома культуры тех поселков, откуда они приехали. Я не поленился, зашел туда. Все так и оказалось. Можно еще добавить выцветшие стенды и витрины, и чудовищно грязный пол в фойе, а на стене плакат «В человеке все должно быть прекрасно». Он звучит насмешкой.